Глава 22. Поздно вечером, в канун отъезда Людмилы Александровны из деревни, Елена Львовна получила залежавшиеся на станции московские газеты. «Ах, какой ужас! Чем кончил? Чем кончил?» — воскликнула она, едва развернув «Русские ведомости» и просматривая первую же заметку московской хроники. «В чем ужас? Кто кончил?» Хрипло отозвалась Верховская, едва шевеля побелевшими губами. Она поняла, что тетка нашла что-нибудь о смерти Ревизанова. Елена Львовна прочла вслух довольно подробный отчет. У Верховской застучало в висках. Отчет показался ей, подробно знающей, как в действительности было дело, вдвое обстоятельнее, чем составил его репортер. Преступление считалось несомненно преднамеренным. Газета называла его «тонко обдуманным делом ума и рук, закаленных в привычке к преступлению». «Я пропала! Как много они уже знают! Столько нитей оставлено, чтобы узнать все остальное», — думала Верховская, страдальчески хмуря темные, мрачно сведенные одна с другой брови. «Как ты бледна!» — заметила Елена Львовна, передавая племяннице газету. — Да и как не побледнеть? Словно призрак из старого, забытого прошлого пронесся перед глазами. И в какой обстановке? Это страшно, Людмила! Дурной он был человек, а все же жаль. Упокой Господь его грешную душу. А земле он больше ничего не должен. За все расплатился своею кровью. Верховская не слушала, приковавшись глазами к постскриптуму у отчета. «Подозрение лиц, близких к покойному, предугадывает виновницу этого небывалого по дерзости убийства в особе, довольно известной кругу наших спортсменов, как звездочки, одновременно освещающие горизонты местного цирка и полусвета. Особо это пользовалось до последнего времени благосклонностью покойного, но за несколько дней до убийства между ними произошла крупная ссора, завершившаяся полным разрывом. Таким образом, мы, по-видимому, имеем в перспективе дело с интересную романическую подкладкой, подозреваемая узнана швейцаром отеля и уже арестована. Итак, за нее может ответить другая женщина? Стоит ей промолчать и это. Кто она? Верховская даже имени не знала, кого судьба бросает вместо нее под меч закона, и эта незнакомка займет ее место на скамье подсудимых. Как все удобно и хорошо слагается. И снова, впервые после ночи убийства, несчастной, безумной, преступной женщине вздохнулось широко и легко, точно волна в нее хлынула, но вздохнула и задохнулась вздохом. Молчать? Но ведь теперь молчать будет новым преступлением, и хуже, в тысячу раз хуже первого. Ревизанова она убила по праву. Нет, не по праву. Право убивать ближнего нет у человека, но если не по праву, то по естественному инстинкту, в отмщение за злую вину. И какую? Больше, чем он, не может быть виноват мужчина пред женщиною. Он нападал, я защищалась. Он сулил сделать мне всякое зло, на какое способна любовь, обратившаяся в ненависть, и сделал. Он осквернил меня, поработил, оторвал от семьи, от детей. Его стоило убить. Да и то я убила, лишь выведенная из себя до последнего, лишенная всякого самообладания, не помня себя, в отчаянии, потеряв самосознание, почти озверенная. А тут сознательно предать на суд позор и, может быть, осуждение невинную. Я даже не знаю, я никогда не видала ее, я даже имени ее не знаю. Послать на страдания первую встречную, хладнокровно, без всякой вражды и злобы, только потому, что пусть лучше другая страдает, чем я. Какая гадость! Какой жестокий звериный эгоизм! И то стыд делался в ней сильнее страха, то страх сильнее стыда. Она, как герой скандинавской сказки, стояла в бессильном раздумье, слушая, как две птицы, черная и белая, поют ей песни, одна злую, другая добрую, одна учит самосохранению, другая долгу и человеколюбию. Черная птица ей пела: «Завтра ты умрешь. Страшнее смерти нет ничего на свете, но и у нее есть доброе качество. Она все заглаживает и искупает. Кто умер, тот прав. Ты умрешь и тоже будешь права. Ты расплатилась за себя. Неужели ты думаешь, твоя смерть — недостаточная цена для выкупа и прежнего, и нового позора? Ведь не убьют же ее, эту незнакомку. Ну, накажут, сошлют, да и то еще объяснят убийство ревностью, аффектом, смягчат приговор, пожалуй, еще совсем оправдают. Да если и осудят, все-таки жизнь-то, жизнь ей останется, жизнь, что всего дороже, а ведь ты умрешь. Неужели этого мало?» «Полно. Это самоискушение, это бред». Белая птица возражала: «Все так. Но зачем же ты сама-то предпочитаешь даже смерть той жизни, какая ждет эту несчастную? Зачем тогда умирать? Живи, как придется жить ей, и наслаждайся этой жизнью, или... По твоему суждению, жизнь бесчестная для тебя годится для нее? Ведь она, пишут газеты, падшая, камелия, самка, тварь. И вот ты, счастливая преступница, ты умрешь от случая, оплакиваемая, уважаемая, тебя похоронят с честью, незаслуженные похвалы и лесть раздадутся над могилой, и вся грязь, весь позор и ужас твоего дела должны поразить тебя, и только неправым счастьем, случайной, фальшивой подтасовкой обстоятельств, отвлеченные от твоей головы, обрушатся на ту, невинную. Ну что же, спасай себя и убивай ее. Ей ведь все равно, не привыкать к позору. Она камелия, самка, тварь. Что ей? Уж заодно пусть идет и в каторгу, так ведь? Не правда ли? И ты еще судишь, ты, продажная, как и она, ты, убийца».